918. Урусвати осознает деятельное безмолвие. Так называем краткое молчание, предпосылаемое йогом при начале труда или речи. Присутствующие скажут: «Он сосредоточился». Но знающие поймут, что йог дал знак в мир надземный. Он и спросил сотрудничество и руководство. Не нужны слова для такого переноса сознания. Йог умеет приложить свою энергию вниз и вверх. Он не всегда знает, кто поможет, ибо работа его может касаться различных областей. Придет руководитель опытный, если труд направлен к общему благу. Можно бы различать на излучениях, как отражается воздействие на высоких ученых. Можно быть уверенным, что миг напряженного молчания может немедленно призвать высокую помощь. Молчание сопровождается глубоким вздохом. Мыслитель напоминал: «Во вздохе едином переносимся в пространство».